Глава шестая. Любавы. Прошла зима с ее холодами и метелями, отшумела, отгуляла веселая масленица, повеяла теплом. Солнце светило ярче, день удлинился. Снег стал ноздреватым, набух водой, превращаясь в кашу днем и замерзая по ночам. В такую погоду не знаешь, как и одеваться. Утром в шубе куда как хорошо, а в полдень уже жарко, пот в три ручья по телу течет. Дороги в окрестностях Москвы развезло, расквасило. Днем они вообще непроезжими были. Лишь под утро торговые люди еще пробирались с товаром, да крестьяне с припасами с огородов и полей, что летом собрали. Полозья саней ломали замерзшую за ночь ледяную корку, проваливались в ледяную кашу, и лошади выбивались из сил, волоча за собой сани с грузом. Но и купцы своего упустить не хотели. Еще неделя-другая, и на санях уже не проедешь, как и на подводе. А реки льдом скованы, суда на берегу своего времени ждут. Кто не успел за зиму запасов сделать, вовсе беда. Только торг и выручал. Однако же цены на нем поднялись. За труды да за риск купцы свою копейку получить желали. В распутицу все старались дома сидеть, даже городские, на улицах слякоть и грязь непролазная. Ну, по мере того, как сходил снег, из-под него появлялись кучи мусора, а иногда и трупы. Кто замерз по пьянке, не в силах добраться до дома после царева кабака, кого за медный грош разбойники жизни лишили. Убивали-то бедных, богатые на восках ездили с охраной из добрых молодцев. И с каждой такой находкой по городу слухи ползли, перевирались, украшались жуткими подробностями. В один из промозглых, не по-весеннему холодных дней на прием к Никите заявился невзрачный человек. Понять по одежде, кто он такой, не получалось. «Как звать-то? Чем на жизнь промышляешь?» — поинтересовался Никита. «Голову рублю! Палач я!» — скромно представился пациент. Никита невольно отодвинулся. Так близко палача он видел впервые. Даже как-то не по себе стало. Встретились две противоположности — он, Никита, людей лечит, старается жизнь им спасти, а напротив него сидит человек, лишающий их жизни, как белое и черное. Да ладно бы еще жизни лишал, так ведь он еще и пытает несчастных на допросах. На дыбе подвешивает, суставы выкручивает, ноздри рвет, языки отрезает, прямо страшное кино, только реальное. Палач, видимо, узрел на лице Никиты отвращение или брезгливость и сказал обиженно: «Работа как работа, не хуже других иных, а звать меня Антипом». «Ну ладно, Антип», — слегка усмехнулся Никита, — «рассказывай, где, что и как болит». Никита не делил пациентов на бедных или богатых, мужчин или женщин. Каждый человек хочет быть здоровым, но палач, его руки в крови не по локоть даже, по шею. Да, бывают болезни неприятные, дурно пахнущие, вроде гнойников, даже смердящие невыносимо, как остеомиелит со свищом, или внешне выглядящее не просто ужасно, а тошнотворно. Неподготовленный человек после таких зрелищ в обморок упал бы или не ел неделю. Никита же воспринимал это как данность. Человек не виноват, что с ним приключилась беда. А вот сейчас пересилил себя с трудом. Это каким же каменным сердцем нужно обладать, каждый день пытая людей или рубя им головы? Наверное, для такой службы надо вовсе не иметь нервов, сострадания, милосердия и много чего еще. Все-таки он собрался и осмотрел палача. По жалобам, симптомам и при осмотре он заподозрил опухоль желудка. Был один признак, знакомый еще врачевателям Древней Греции. Человек начинает испытывать отвращение к мясной пище, хотя раньше вовсе не был вегетарианцем. «Оперировать тебя, Антип, надо, и чем скорее, тем лучше. Похоже, опухоль у тебя внутри». Антип сразу поник. Что такое рак, он явно не знал, но предстоящая операция пугала. Слишком много боли он причинял другим, и потому боялся боли сам. Никите даже интересно стало. Наверняка у него семья есть, дети. Вот как он, отмыв от чужой крови руки, приходит домой, целует жену, гладит этими руками детские головы. Для него это было дикостью. Однако Антип взял себя в руки и стал расспрашивать, больно ли это, сколько стоит, и задавал еще массу других вопросов. Причем вопросы не сильно отличались от тех, которые задают в аналогичных ситуациях пациенты в 21 веке. Суть человеческая одна. Выяснив все, Антип обещал подумать и ушел, а Никита вздохнул с облегчением. Для него общение с палачом было тягостным. Он даже подумал, а не плюют ли вслед Антипу горожане. Только потом дошло, что палачи надевают на голову капюшон с прорезями для глаз, чтоб их потом не опознали. В других странах, той же Франции, например, были целые династии палачей. На Руси про такую преемственность Никита не слышал. Неужели на эту мерзкую службу люди идут добровольно за деньги? Да и не такие большие деньги должны палачу платить. Наверняка бояре, ведавшие пыточным приказом, сами в душе палачей презирали, хотя понимали их нужность для этого приказа. Никиту редко что могло удивить или шокировать, но встреча с палачом просто выбила его из колеи. Даже Иван обратил внимание. «Что-то случилось?» «Не может что-то, голова разболелась», — соврал Никита. «Лучше всего отдохнуть. Ты, Никита, перетрудился. Шутка ли? За седмицу 8 операций». Говоря по совести, оперировать палача Никите не хотелось, но не лежала душа. Антипа не было несколько дней. Никита успокоился и даже решил, что все это к лучшему. Только не зря поговорка есть. Вспомни черта, он и появится. Около 2 часов пополудни Антип явился и уселся на лавку напротив Никиты. «Все, лекарь, сил терпеть нет. Что будет, то будет. Один раз помирать, а мучиться больше я не желаю». С этими словами Антип достал деньги и положил их на стол. Ох, как не хотелось Никите его оперировать. Но и отказать пациенту грех, клятву Гиппократа все-таки принимал, да и не в клятве дело. Не взлюбил Никита пациента. Редко так у него бывало, но все-таки, и вот опять такой случай. Подавив вздох в зародыше, он кивнул. Тем более 2 койки свободны, деньги нужны и на те же дрова, ту же воду. В Москве вода неважная была, из Яузы до Москвы-реки только для мытья полов и годилась. Хорошую чистую воду водовозы из Мытищ возили, а за каждую бочку платить надо. Зато и вода у них вкусна. «Иван, проводи Антипа в палату, пусть раздевается пока. Да Наталью зови, оперировать будем». Это в его времени у больного анализы брали, да другие обследования делали. Рентген, УЗИ, ЭКГ. А у Никиты в лекарне с этим просто. Нужна операция, ложись на стол здесь и сейчас. Он и рад бы обследовать больного, чтобы неприятных сюрпризов избежать. Да только где он, рентген? Антипа уложили на стол, привязали руки и тело к столу. Выходя из эфирного наркоза, пациенты иногда буянили. Палач же испугался того, что его привязали. «Лекарь, а веревки-то зачем? Не уж так больно будет, что не утерплю. Ты не говорил». «А это чтоб ты не убежал, не расплатившись», — пошутил Никита. «Я расплатился», — возмутился Антип. «Наталья, 50 капель», — не обращая внимания на реплику Антипа, — скомандовал Никита. В комнате запахло эфиром. «Антип, считай вслух». «Что считать?» «Да что хочешь, хоть овец». 1, 2, 3. Голос Антипа становился все глуше и на счете 7 замолк. Кожу на животе Иван переваром ему уже обработал. Никита перекрестился и сделал разрез, как привык в таких случаях, по белой линии живота. Добрался до желудка и поразился. Черт, да как же Антип терпел? Плотная опухоль была размером с кулак, едва ли не в треть желудка. Никита застыл, соображая, что предпринять. Удалять желудок надо, это само собой, только это возможно, если метастазов нет. Он повертел желудок. Опухоль не проросла в поджелудочную железу. Лимфоузлы не увеличены, значит, можно продолжать операцию. И есть надежда, что после нее пациент будет жить достаточно долго. Никита взял в руки ланцет. А не черкануть ли им по аорте? Минута, и палач мертв. Тогда зачем начинал? Антип и так бы умер 3 месяца, и не надо было даже в мыслях брать грех на душу. А если Никита убьет его сейчас, чем он будет лучше этого Антипа? Сам станет палачом. Нет, надо делать все как должно. Он не Господь, чтобы распоряжаться чужими жизнями. Резекция желудка – операция сложная и для хирурга утомительная. Только 3 часа Никита наложил последние швы на кожу. Теперь пусть высшие силы решают, останется палач жить или умрет. Конечно, у Никиты, как и у любого другого врача, были смертельные исходы. Причин тому много. Запущенная болезнь, слабое состояние пациента, не выдержавшего операции и наркоза, травмы, несовместимые с жизнью, даже неудачное стечение обстоятельств. И потом, врачи тоже немного верят в мистику. Ведь если на дежурство привезли пациента с ножевым ранением в живот, обязательно жди такого же второго. Закон парных случаев. Но смерть пациента врач всегда переживает. Неправда, что доктор со стажем выгорает. Также чувствуется чужая боль, только доктор дистанцируется. Ведь если он расклеится и начнет пускать слезы сочувствия, помощник, избавляющий больного от страданий, из него выйдет плохой. И неправда, что врач любит пациента. Как можно любить чужих людей, которых и видишь-то в первый раз? Журналистский штамп, не более. Уважать человека, попытаться облегчить его страдания – это точнее. А подводя итог, можно сказать, у каждого врача свое кладбище. Гордиться нечем, но такова жизнь. Каждый из нас смертен, у каждого есть свой смертный час, когда придет за ним старуха с косой. Удивительно, но Антип быстро пошел на поправку. На второй день после операции он уже сидел в постели. Перевязки переносил стоически, даже не стонал. Единственное, на что сетовал, нельзя есть. Был бы зонт, покормить можно было бы. Но где взять резиновую трубку? На четвертый день, чтобы пациент не умер от голода, пришлось делать ему питательную клизму. Неблагозвучно. Так ведь в медицине не только белые халаты, но кровь, гной и неприятные запахи. Кто брезглив, тому в медицине делать нечего. Был такой способ кормления. Делали бульон и вводили его клизмой в прямую кишку. Всасывался бульон хорошо, и это позволяло протянуть пациента до его кормления естественным путем. А через неделю после операции Антипу разрешили есть жиденькие кашки и супчики, но он и этому был рад. Поразительно, но и на такой еде он порозовел, а щеки слегка округлились. А когда Никита снял швы, и вовсе едва в пляс не пустился. «Домой пойду, семья соскучилась». Никита объяснил ему, что и как есть. Для таких пациентов это важно. Антип поклонился, уходя. «В век не забуду». Благодарствую. Палач ушел. Впрочем, для Никиты он был уже пролеченным пациентом. Хотя, вспоминая его, Никита стеснялся своей слабости. Ведь без малого едва не зарезал мужика. Колебался еще, как поступить. Слаб все-таки человек. Из лекарни Никита в церковь направился, на вечернюю молитву. Не сказать, что он был воцерковленным человеком, но в храм Божий периодически ходил. Поставишь у образов свечи, постоишь, и на душе легче становится. А сейчас шел, чтобы святой Пантелеймон дух его укрепил. Не дело колебаться во время операции, продолжать ее или... А выходя из храма, Никита столкнулся в дверях с девушкой. Поразила она его. Лицом симпатичная, но не красавица. Фигура под одеждой свободной скрыта, но вот глаза... Колодцы синие, бездонные, чистые, как у ребенка. Никита как глянул, так и утонул в них. Только вот девушка с сопровождающей была, то ли матушка, то ли служанка. Посмотрела на Никиту подозрительно, как цербер, и по одежде не понять, кто такая, купеческая или дочь, боярыня или поповна. Никита тут же к нищему на паперти направился. Тот все время здесь стоял. Указал рукой на парочку, кто такие, и медяк в ладонь сунул. «Та, что постарше, Мария Матвеевна, вдовица купца Пантелеева», — ответствовал ему нищий. «Он о прошлом годе в бане сгорел, а с нею дочка Любава». «Люба, что ли? Можно и так. А часто они в церковь ходят?» «Да каждый день их вижу. Далеко ли живут?» «Да ты никак глаз на дочку положил, не советую». И другие к ней подкатывались. Но как о долгах узнавали, так сразу весь интерес и пропадал. «Откуда о долгах знаешь?» «Так кто же их на улице не знает? Лавку купеческую отобрали, прислуга разбежалась, того и гляди, дом отберут». Похоже, этот нищий был в курсе всех дел прихожан. Да и что удивительного? То одна богомольная старушка с ним поговорит, то другая новостями, да сплетнями поделится. А околоток велик ли? Ведь в храм ходят одни и те же, кто поблизости живет. «Что, парень, остудил я твой пыл?» — усмехнулся нищий. «Нет». Никита шел к боярину домой и размышлял. Немного денег он скопил, можно дом купить, а то он сейчас как приживалка у боярина. В голове мелькнула шальная мысль, а не купить ли дом купца Пантелеева? Найти тех, кому купец должен был отдать долг, под роспись, Честь по чести, чтобы не было потом проблем. Но и сомнение было. Купит он дом купеческий за долги, а Любава даст ему отворот-поворот. Или еще того хуже, согласится с ним встречаться только из чувства благодарности за выкупленный отчий дом. Такого поворота Никита вовсе не хотел. Ведь он с девушкой совершенно не знаком, только глаза ее видел. Может, он ей и не понравится. А как узнаешь? Никита был молод, активен и даже среди своих современников выделялся настойчивостью и целеустремленностью. Попав в другое время, он боролся на первых порах за выживание. Кормить его было некому, приютить, дать кровь над головой тоже. Руки были, голова, а денег не было. Нашелся добрый человек, помог, благодарен ему Никита. А ведь не только работой жив человек, тем более молодой. Хочется общения с противоположным полом и чего там, любви. В природе весна, снег сошел, лед на реках вот-вот тронется, и в душе томление, сердце общения просит. Вот и сейчас он решил действовать, а не ждать. Следующим днем после работы Никита вновь направился в церковь. У порога храма стоял вчерашний нищий. Увидев Никиту, он ухмыльнулся. Пришли они уже. Никита медяк в ладонь попрошайки опустил. Все-таки вчера нищий кое-какую полезную информацию ему дал. И не исключено, что еще что-то скажет. Войдя в храм, он остановился. С улицы в церкви было темновато, только свечи горели, тускло освещая обширный зал. Когда глаза адаптировались, он принялся разглядывать прихожан. Вот вроде похожие фигуры. Он медленно подошел и встал метрах в пяти сзади. Священник закончил читать молитву, прозвучала последняя «Аминь», народ перекрестился и потянулся к выходу. Никита пошел за девушкой. Рядом с ней матушка ее, как и вчера. Он приотстал, чтобы не казаться невеждой и наглецом. Никита шел за ними до самого дома и видел, как они зашли в калитку. Забор вокруг дома был добротный и дом каменный, под круглой крышей, как называли четырехскатную кровлю. Причем крыт был дом медными листами, и это говорило о том, что купец в свое время был успешен и имел достаток. Впрочем, все уже в прошлом. Но вот и адрес известен. Никита направился домой к боярину. По дороге пытался справиться со смутными сомнениями в душе, не торопит ли он события. С женщинами ему хронически не везло. Взять ту же Венеру. Променяла она его на хлыща с БМВ. Потом вернуться попыталась. Но, обжегшись на молоке, будешь и на воду дуть. Как-то пообщаться бы поближе. Поговорить, понять, что за человек. Бывает же, смотришь на женщину и любуешься лицом, фигурой, а как рот красавица откроет, так все обаяние разом и исчезает, потому как глупа непроходима. Любаву к красавицам отнести нельзя, но ведь приворожила она его чем-то, а как с ней общаться? Дома мамаша, а сидеть и караулить у дома. Когда девушка выйдет, времени нет, да и торчать на улице, привлекая внимание прохожих, не хотелось. Несколько дней он раздумывал, что делать, и ни одной умной мысли в голову не приходило. Все эти дни в церковь он не ходил, а когда пришел, нищий на паперти его огорошил. «Давненько тебя не было. А знаешь, дом-то купеческий на торги выставили». Никиту пробил холодный пот, дождался. «Кто?» «Знамо кто, купец Куракин. У него расписка долговая. Дом-то ему не нужен, у него свои хоромы покраше будут. С поверхом». «Ты-то откуда знаешь? Сорока на хвосте принесла». «Так он на моей улице живет. Не далее, как сегодня, похвалялся». «Может, знаешь, за сколько дом продается?» «А какой тут секрет? 12 рублей серебром». Никита мысленно выругался. «У него не хватало денег, 2 рубля. Это много, за неделю не заработать. С учетом расходов на лекарню и жалование помощникам необходимо 2, а то и 3 месяца, как повезет». Решение пришло сразу. Надо идти к князю и просить недостающие деньги в долг. В церковь Никита не пошел. Дав попрошайке очередной медяк, он направился к боярину. По случаю вечернего времени Семен Афанасьевич был дома, в трапезной. Увидев Никиту, он махнул рукой. «Иди, попробуй диковины заморской». «Доброго здоровья, Семен Афанасьевич. Чем удивить хочешь?» «Чаем. Из Синда привезли. Дорогой, ужас просто». «Все хвалят, а я понять не могу. Трава и трава». Никите налили в кружку, и он отхлебнул. «Ощущение, как от спитого чая. Я сейчас». Никита прошел на кухню, она называлась поварня. На стенах медные кастрюли и сковороды развешаны. «Леонтий», — обратился он к повару, — «покажи, как ты чай заваривал?» «Очень просто, в теплую воду бросил щепотку, и все». «Кипяток есть?» «Как-нибудь, завсегда имеем». «А горшок глиняный?» «Хоть два десятка». «Тогда смотри, я покажу, как надо». Никита ополоснул горшок кипятком, чай в мешочке понюхал. Пахнет хорошо, добротным листом. И листья крупные, он любил такие. Чай он сыпанул в горшок щедро, залил кипятком, накрыл полотенцем. Через десяток минут заварка настоялась. Ее разлили по кружкам, добавили кипятка. «Теперь к князю несем». Поставили кружки на поднос и в трапезную. По залу сразу пошел духовитый аромат. Князь закрутил носом. «Это чем так пахнет?» «Да чаем же, просто его заваривать надо уметь». «Неужели пробовал?» «Приходилось». «Ну вот, а то как сено заваренного попил». Князь отхлебнул и восхищенно прищелкнул языком. «Другое дело». «Ты, Семен Афанасьевич, с метком да с баранкой любо-дорого выйдет». «Что дорого, так это уж точно», — не сдержался князь. Он добавил в кружку меду, размешал ложкой и вновь отхлебнул. «А ведь и правда вкусно. Непривычно, конечно. Это поперва. Хороший чай, бодрит. Лечебный? Вроде того. Гляди-ка. А я выкинуть хотел или холопам отдать. Надо завтра супружницу угостить. Леонтий, ты все видел, как Никита делал? Все, княже. Ну, тогда ступай. А ты, Никитушка, садись и спей со мною напитка заморского. Али дело какое у тебя ко мне? И чаю выпью, и дело есть». Сначала пили, смакуя чай. По этому напитку Никита основательно соскучился. Запах кофе ему нравился, но кофе он не пил. Напиток вызывал изжогу. А чай он любил и разбирался в нем, покупая в чайной лавке индийские сорта. Отменный чай не часто продавался, но иногда удавалось купить, и потому он сейчас наслаждался напитком. Допив, поставил кружку на стол. «Семен Афанасьевич, 2 рубля серебром нужны в долг». «Прогорел, что ли?» — удивился Елагин. «Дом хочу купить». Купец Пантелеев долговую расписку купцу Куракину оставил, а сам почил в бозе. Теперь Куракин дом на торги выставил. Говорит, за 12 рублей серебром, а у меня 2 рублей не хватает. «Знаю я этого Куракина. Жук еще тот, проныра редкостный. Хорошо, дам я тебе денег, только дома смотреть надо, поторговаться. Вот что, пожалуй, пошлю я с тобой Степана. Он по строительству у меня, его не проведешь». Каждую балку самолично осмотрит и тебе все доложит. Ну, а торгуйся сам, в этом Степан тебе не помощник. Спасибо. И еще, ты в шахматы играешь ли? Причем тут шахматы? Играю, и не только в шахматы, в нарды еще. Не слыхала таких. Научишь меня в шахматы играть? Тебе-то зачем, Семен Афанасьевич? Князь немного смутился. Царь-то Алексей Михайлович к игре этой пристрастился. Говорят, из Индии игра. А кто хорошо играет, к себе приглашает, беседы за игрой ведет. Ах, так ты хочешь через игру к самодержцу приблизиться? На вроде того, так научишь? Времени много уйдет. А мы так сделаем. Я тебе 2 рубля серебром, а ты меня за это игре научишь. Ты и мертвого уговоришь, князь. Согласен. Сами-то шахматы у тебя есть? Заказал уже. Не хуже царских будут. Фигуры из рыбьего зуба выточат. Рыбьим зубом называли моржовые клыки. «Договорились», — Никита поднялся с лавки. «Степана когда подсылать?» «Завтра с утра. Боюсь, опередят меня». «Эка беда. В Москве полно домов. Всегда купить можно. Кто-то разорился, дом продает. Другой возвысился. Дом по чину получше, побогаче присматривает». «Я бы этот хотел», — не стал раскрывать свою тайну Никита. «Будет тебе, Степан. А за чай спасибо, удружил. Я им завтра Ордын-на-Щекина угощу». А то он после чаепития у царя плевался. Говорит, как отвар сена налили. Пусть холопы сами его пьют. А потому, как никто в Москве заварить его не может, окромя немцев из Кукуевой слободы. То-то я ему нос утру. Удружил ты мне. Князь достал калиту и отсыпал Никите 2 рубля серебром. Смотри, насчет шахмат договорились. Я слово всегда держу. На том они и разошлись. Премного довольные друг другом. Семен Афанасьевич хотел на завтра утереть нос Ордын на Щекину, угостив его правильно заваренным чаем, а о шахматах молчать пока, пусть сюрприз будет. Да и Никиту сам Господь ему вовремя подставил. Ордын на Щекин за обучение этой игре немцу 5 рублей серебром отдал, а Никита его за 2 рубля научит. И молчать Семен Афанасьевич будет, ни одному боярину не проболтается. Иначе очередь к Никите выстроится. Каждый к царю поближе быть хочет. А вот накося, выкуси. Князь состроил кукиш и ухмыльнулся. И откуда у Никиты такие знания? Лечит лучше иноземцев. Те только кровь пускать умеют. В игры играет разные. Где он всему этому научился? Мысленно князь похвалил себя за то, что привез Никиту в Москву. Полезный он человек. Еще не раз пригодиться может. И кто знает, какие таланты у него еще есть. А Никита был доволен тем, что и деньги нашел, и долг отдавать не надо. В шахматы научить играть, не мешки таскать. Если голова на плечах у игрока есть, успехи будут. Степан оказался дотошным и знающим. Уже утром они заявились в дом вдовы Пантелеевой, представились покупателями и попросили разрешения осмотреть дом. У Марии Матвеевны глаза были припухшие, заплаканные. «Делайте, что хотите», — она безучастно махнула рукой. Степан сразу полез осматривать чердак. Никита стал осматривать дом и в трапезной столкнулся с Любавой. Глаза ее от удивления широко распахнулись. Она явно узнала Никиту, но потом отвела взгляд, отвернулась. Наверное, не так она представляла себе встречу с ним. А через час прибежал купец Куракин. «Мне сказали, что покупатели дом смотрят. Рад видеть вас. За долги дом на продажу выставляю. Дом хороший, крепкий. 14 рублев за него всего и прошу», — затараторил он. Был купец вертляв, худ сложением. В это время подошел Степан, закончивший осматривать подвал. Одежда его была в пыли, с головного убора свисала зацепленная в подвале паутина. «Ты что ли продавец будешь?» — прогудел он. «Он самый», — выпятил грудь Куракин. «На потолке одна балка плохая. Жук-древоточец поел. В дальнем углу фундамент подмокает, ну и по мелочи. В горнице доски на полу рассохлись, печь в поварне дымит, перекладывать надо. Красная цена дому 10 рублей». Услышав цену, купец подскочил. «Да ты что, деревенщина, где твои глаза? Крыша медными листами крыта, только одна на рубль с алтыном тянет. Крыша хороша, не спорю, мастер делал, а остальное?» Завязался спор. Никита послушал его некоторое время, потом выложил на стол монеты и сложил их столбиком. Вид денег на продавца всегда действует почти магически. «Даю 12 рублей и ни копейкой больше. Думаю, лучше цену никто не даст. Это мое последнее слово». Купец уставился на деньги, звучно сглотнул. «А, согласен. Тогда давай долговую расписку и пиши купчую, все как положено». «У меня с собой расписки нет», — растерялся купец. «Я подожду, пока принесешь», — холодно сказал Никита. «Тогда я мигом. Сейчас, сейчас». Купец исчез. Подождав, когда за ним захлопнется дверь, Степан сказал: «Дом небольшого ремонта требует. Не без того, но крепкий. 100 лет еще простоит». Они уселись на скамью. Прибежал купец, на ходу доставая из-за пазухи расписку. Никита взял бумагу, прочитал. «Да, Пантелеев деньги брал и отдачу просрочил. Купчую пиши. Степан и вдовица ведоками будут». Купец, высунув язык от усердия, долго писал бумагу. Когда он закончил, Никита прочитал, проверил. Вроде все правильно. Указана цена на дом, дата сделки и подпись. За одного ведока подписался Степан. Вдову под ручку привел сам купец. Та поставила подпись. «Пересчитай». Купец зазвенел монетами. «Все правильно. Эй, вдова, выметайся из дома. Он теперь не твой». Раскомандовался, не скрывая своего презрения, жестко и холодно оборвал его Никита. «И не твой тоже, так что уходи. Как-то не по-людски. Посидеть надо, сделку обмыть». «Пшел вон», — осерчал Никита. Купец был ему неприятен. Куракин обиженно пожал плечами и вышел. Мария Матвеевна тоже вышла в дверь, ведущую во внутренние покои. Степан поднялся. «Так я свободен?» «Да, спасибо, Степан, за помощь». Мужчины пожали друг другу руки. Не успела за Степаном закрыться дверь, как в трапезную вошла вдова с дочерью. Обе были одеты, в руках держали узлы. «А вы куда собрались?» — удивился Никита. «Так дом не наш теперь. Куракин правду сказал, уходить надо». «Есть куда?» «В Коломне тетка троюродная живет», — как-то неуверенно сказала вдова. Никита взял со стола долговую расписку, поднес ее к лицу вдовы. «Узнаешь бумажку?» «Долговая расписка». Никита порвал бумажку. «Долга у вас теперь нет. Дом, правда, на мое имя записан, но живите». «А можно?» «Конечно». «А сколько?» «Что сколько?» «Сколько дней жить можно?» «Пока рак на горе не свистнет», — отшутился Никита. «Нет, мы, наверное, пойдем. Такой дом снять много денег надо». «Да ничего я с вас не возьму». У вдовы по щекам потекли слезы, узлы упали на пол. «Ну, Мария Матвеевна, сырость разводить не надо, а то доски на полу сгниют или мокрицы заведутся. Давайте-ка лучше сделку отметим». Мать и дочь переглянулись. «У нас нет ничего, не готовили. Куракин предупредил, чтобы вещи собирали». Никита достал из калиты алтын. «У меня еще осталось денежка. Я на службу пойду, а вы на торг. Приготовьте чего-нибудь, а я ближе к вечеру загляну». Никита положил алтын на стол, забрал купчую, нечего ценными бумагами разбрасываться, и вышел. И так полдня потерял. Больные заждались, небось. До лекарни он летел, как на крыльях. Прием провел с ощущением, что ему повезло, пациентов мало оказалось. К дому Пантелеевых, вернее, уже к своему дому, он шел быстрым шагом. Там уже был накрыт стол. Жаркое, скорее всего, брали в ближайшей харчевне, поскольку за 2 часа сходить на торг, разжечь плиту и приготовить мясо было нереально. А вот кашу с сухофруктами готовили точно сами, в трактирах такую не подавали. Войдя, Никита представился. При покупке как-то не до того было. «Савельев, Никита Алексеевич, можно просто Никита. А как вас, сударыня, не звать, я уже знаю». Пока его не было, женщины привели себя в порядок, насколько это было можно. По крайней мере, они уже не выглядели такими угнетенными. Да и что можно сказать, если из родного дома гонят? Они выпили покупку вина из семейного набора, разговорились. «Никита, а ты где служишь?» — поинтересовалась Любава. «Да я не служу, я лекарь». «Ой, это в лекарне, что у хором князя Елагина?» «Именно». «Я слышала, но не представляла, что это ты». Никита проголодался и жаркое ел с аппетитом. Внезапно в дверь постучали. «Кто бы это мог быть?» — недоуменно пожал плечами Никита. Вдовица пошла открывать дверь, когда она вернулась, из-за ее спины выглядывал Степан. «Никита, прости, что помешал, князь к себе зовет». Заставлять Елагина ждать было неловко. Князь много для Никиты сделал. Пришлось встать, откланяться и уйти. Когда они со Степаном вышли на улицу, Никита поинтересовался, что случилось. «Да ничего, только что шахматы привезли». Никита едва не выругался. Ни поесть толком не дали, ни поговорить, разговор только-только завязался. А он грешным делом подумал, что кто-то из домашних князя заболел. Ну и назад не повернешь, обещал долг отработать. А князь благодушествовал. Встретив, он приобнял Никиту, усадил за стол и достал из шкафа шахматную доску с фигурами. «Любуйся! Точно такие же фигуры, как у самого Алексея Михайловича». Доска была резная, черные поля из черного палисандрового дерева, белые из карельской березы, фигуры затейливые, искусно вырезанные из моржового клыка. Пешки, как пехотинцы с копьями, ладья, как вздыбленный на задние ноги слон, а король в королевской мантии, короне и придержаве. Никита повертел фигурки в руках, полюбовался, небось, целое состояние стоит. Он расправил фигурки на доске и стал объяснять князю правила игры. Потом они сыграли несколько партий, князь игрой увлекся, и время летело быстро. Теперь, после работы и ужина, Никита садился играть с князем. Сердце его рвалось в купеческий дом, а он который вечер уже был занят игрой. В один из дней князь был занят делами, и Никита сразу направился в церковь. По времени женщины должны быть уже там. У входа на паперти знакомый нищий махнул рукой. «Подойди, мол». Никита подошел, дал медяху. «Что-то тебя не видно давно, больше седмицы». «Дела все?» «Счастье своего не упусти за делами». «Что случилось?» — враз обеспокоился Никита. «Что-что? Ты знаешь, что дом Пантелеевых продали?» «Знаю». «Так и женихи прознали, что долгов за семьей нет. Едва ли не каждый день сватов засылают. Уведут ведь девку». «И в самом деле, Никита у женщин давно не появлялся с покупки дома». «Нехорошо, неприлично. Нищий все верно говорит. А Пантелеевы сегодня были? Утром только?» «Спасибо». Никита в церковь не пошел, развернулся и направился к дому купца. Все не мог привыкнуть, что дом этот его теперь. Постучавшись в дверь, вошел. «Мария Матвеевна, это я, Никита. Я с дочерью твоей поговорить хочу». «Сейчас. Я мигом».